Глава 18. Обычно сторонних исполнителей для преступлений нанимают через подставных лиц, чтобы самому не светиться. Вероятно, у нас такой же случай. Вот только подставное лицо — Киреев. Я в этом убедился окончательно, когда Борис подтвердил, что проректор Маут вел с ним все переговоры лично. Разве что на самую первую встречу Бориса пригласил ратник Киреевых, а не сам Тимофей Денисович. Много полезного пленный иерарх, увы, не рассказал, ибо обладал крайне скудными сведениями. У него была своя пятерка дважды одаренных вольников, плюс несколько обычных одаренных простолюдинов в подчинении. Со своей пятеркой он порой ходил в проклятые земли, ну, а всей толпой проворачивал разные грязные делишки, ничего выдающегося. Борис не был совсем уж дураком, иначе до своих лет ранга бы не дожил. А потому, чем грязнее заказ он брал, тем большую поддержку со стороны заказчика требовал. В случае с похищением двух неодаренных простолюдинок, бабушки Марины и самой девушки, Борис настоял, чтобы ему гарантировали хоть какую-нибудь безопасность. Наемники в большинстве своем понимают, что часть заказчиков не прочь заткнуть ими дыры и выбросить, если что-то пойдет не так. В этот раз заказчик дал Борису немало. Телефон, защищенный частным спутником, базу в лесах, которая не значится на общих картах. Даже прислал магистра порыбачить на этой базе. И, конечно же, пообещал обеспечить срочную эвакуацию в случае форс-мажора. Вот только... «Ну и где он?» — напряженно спросил один из двух мужчин, сидевший в неприметной черной ладе, припаркованной на обочине трассы Тверь-Москва. Мужчина прильнул к окну и не сводил глаз с темного леса. «Сейчас будет, наверное», — пробухтел водитель. «Имей терпение». «Если не будет», — повернулся к нему напарник. «Если его уже догнали и прикончили». Он серьезным взглядом уставился в глаза своего товарища. Оба прекрасно понимали, что в таком случае они не смогут выполнить приказ господина. Два приказа, если быть точнее. Водитель выдержал этот взгляд и тяжело вздохнул. «Если наемный дважды одаренный иерарх до нас не доберется, мне будет легче. Уверен, мы найдем, что сказать Тимофею Денисовичу». Водитель напряженно покосился на простенький бутылек, стоявший в его подстаканнике. «Зелье восстановления маны, ступень первая», — гласила надпись на бутыльке. Его товарищ заметил этот взгляд и нахмурился. «Ты что ли сомневаешься в словах господина? Боишься, что эта дрянь не возьмет дважды одаренного иерарха?» Взмахом руки он указал на бутылек. «Эй!» — нахмурился водитель. «Ты за языком-то следи! Так-то ты первый начал пургу гнать. Мол, что мы будем делать, если этого наемника кто-то прикончит без нас?» «Господин сказал, что когда он выпьет зелье, он ничего не заметит. Девка ему тоже нужна, бур. Так что хватит малодушничать. Нам необходимо, чтобы они оба добрались до машины. Мне кажется, господин желает, чтобы наемник помер именно от зелья. Понял?» Водитель раздраженно цокнул и ответил. «Раз необходимо, то прекращай лясы точить и смотри по сторонам, аист. Этот иерарх может выйти в другом месте, а не там, где условились». Несколько минут они сидели молча. А затем пассажир с позывным «Аист» вдруг напрягся и быстро произнес. «Какое-то шевеление в подлеске. Похоже, там кто-то есть». Оба ратника Киреева уставились в окно, и водитель вцепился в рычаг переключения передач, готовый в любой момент выжать первую передачу. Где-то на периферии сознания он отметил, что в данный момент довольно-таки оживленная трасса Тверь-Москва вдруг как-то опустела. Это им на руку, не будет лишних свидетелей. В подлеске показался мужчина в черной лыжной маске и джинсовой куртке, надетой поверх его пухлого тела. На плече он нес хрупкую тушку в женском жакете и с мешком на голове. Мужчина бежал со всех ног, будто за ним гонится. «Смотри-ка, он до сих пор пытается скрыть свое лицо», — пробормотал Аист, положив ладонь на ручку двери. «Хоть и бросил своих бойцов прикрывать тыл». «Это точно он», — усомнился был водитель, а затем заметил позади мужчины преследователя. Издали Бур не смог его подробно разглядеть, но он отлично видел каменное копье, повалившее березу буквально в метре от наемного иерарха и его ноши. «Быстрее! Откроем дверь!» — закричал Бур, понимая, что сейчас дорога каждая секунда. Аист выскочил на улицу и распахнул заднюю пассажирскую дверь перед наемным иерархом и пленной девчонкой. Тут же он шмыгнул обратно. Те, кого нужно было эвакуировать, уже были в считанных метрах от машины. Именно в этот момент из-под мешка на голове девчонки выпала черная прядка. Бур отметил это цепким взглядом. Еще секунды ему потребовалось на осознание. Господин велел привести эту рыжую уборщицу. «Подстава!» — прокричал Бур, врубая первую передачу. Он валил газ как раз в тот момент, когда отпустил ручник. Машина рванула с места, но было уже поздно. Лженаемник скинул свою ношу в траву и, поведя рукой, создал мощный, сияющий холодным металлическим светом серп, который разрезал машину поперек на две половины. В следующий миг Бур почувствовал, что из него будто бы вытягивают воздух. Он инстинктивно потянулся руками к лицу, но наткнулся на воздушный пузырь. Мужчина начал концентрировать ману, создал водяную перчатку на правой руке. Но пробить пузырь и высвободиться не смог. Ни объема источника, ни уровня контроля на это ему не хватило. «Простите, господин», — подумал он, теряя сознание. «Мы облажались». «Александр!» — взревел барон Прозоров, вскочив на ноги и стянув с головы мешок. «Чтобы я еще раз согласился тебе помочь!» «Не поможешь?» — спросил я, подходя к водителю сзади. «Хм, как ловко я разрубил тачку, аккурат между рядами сидений». «Помогу!» — пробурчал Сёма. «Но изображать женщину я больше не буду!» Я усмехнулся и перестал нагнетать воздух под огромную джинсовку, которую Сёма для меня прихватил с базы врага. И практически мгновенно я похудел на несколько размеров. Пусть в итоге нашу маскировку и распознали, благодаря ей я смог выйти на ударную позицию. Барон Прозоров начал было снимать одолженный у Марины жакет, но остановился, уставившись на экран пульта от своего дрона. «Поторопимся! Со стороны Москвы движется колонна фур!» «Быстрее, Баха!» — велел я нашему преследователю. Вдвоем с ним мы начали отстегивать вырубленных ратников Киреева. Глядя на них, я невольно вспомнил, как некоторое время назад родил этот план перехват. Я знал, что за наемным иерархом прибудут люди Киреева, так что мне нужно было решить для себя, что делать дальше. Забить на них, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания? С одной стороны, правильно. С другой, куда уж больше-то. Мы разгромили наемную команду, и враги об этом уже знают. Но все же, чем больше урона мы нанесем другой стороне, тем скорее она придет к нам с ответом. Все это нужно было учитывать. Потому для начала я просто решил собрать информацию. Нашел машину с помощью дрона и подослал к ней своего воздушного близнеца. Повезло услышать кое-что очень интересное про планы людей Киреева насчет Бориса. Ха, я изначально сомневался, что Киреев станет спасать наемника, и не особо удивился, когда убедился, что от Бориса Киреев решил избавиться. Как это сделать, когда ты представитель средненького дворянского рода, а против тебя дважды одаренный иерарх? Потянувшись вперед, я вынул из подстаканника бутылек. И он, и надпись на нем напомнили мне, что такое зелье Агата добавляла нам в чай во время похода в проклятые земли. Хм, если присмотреться, видно, что пробка вскрыта. Хотя на первый взгляд незаметно. Я поднес бутыль к носу и принюхался. Вроде бы пахнет как зельем маны, но открывать, чтобы убедиться, пока не буду. Если там в самом деле в основе зелье, то план Киреева был любезно предложить Борису выпить его. Наемники падки на дармовщинку. Иерарх бы и согласился. Особенно под предлогом, что нужно восстановить энергию, вдруг враг, то есть мы, будет преследовать и придется отбиваться. Ладно, все потом. «Баха, готов?» — громко спросил я, убрав бутылек в карман. К этому моменту мы уже извлекли двух пленников из машины, и они в металлических наручниках, созданных мной специально под них, валялись в траве. «Так точно», — ответил Бахтиев и выпустил скопленную ману. Он с силой топнул ногой и натужно поднял обе руки выше плеч. Взгляд его был сосредоточен, на пальцы скрючены и напряжены. Дважды одаренный иерарх хорошенько так напрягся, чтобы исполнить задуманное. Земля под ногами задрожала, а затем дерн недалеко от дороги начал подниматься в воздух. Но одним дерном Баха не ограничился, вырвав из земли кусок глубиной 5 метров. У обочины образовалась огромная яма, будто бы выкопанная экскаватором. Мощнейшим потоком ветра я скинул обе части автомобиля в яму, и Бахтиев с явным облегчением придавил их поднятым куском земли. Он влил еще немного маны, вминая землю глубже и превращая погребенную ладу в металлическую лепешку. «Впечатляет!» — кивнул я, глядя на последствия недавней битвы. Их практически не было. Подумаешь, небольшой холмик на обочине появился, и куски земли валяются в высокой траве. Я отчетливо услышал гул моторов. Колонна автомобилей приближалась. «Уходим, парни!» — скомандовал я, подхватив тушу пленного водителя. Баха взял его товарища, а Сёма рванул за нами налегке. «Не зря Рязановых считали безбашенными!» — ворчал барон. «Что дед, что внук, что их ратники!» «А?» — обернувшись, глянул я на него. «Молчу я!» — выпалил Сёма. «Молчу! И ты молчи о том, что здесь случилось!» «Не дай бог Алина узнает, во что ты меня вырядиться заставил, я тебе этого не прощу!» «Не бойся, не разлюбит она тебя, если узнает, что в женском жакете бегал. Но наоборот, когда станете жить вместе, будет наряжать тебя в разные образы». «Александр!» — взревел Сёма, покраснев. «Я все сказал, если тебе дорога наша дружба!» Он выглядел чересчур разъяренным. Похоже, в самом деле отыгрыш пленной барышни с мешком на голове гордому барону дался с огромным трудом. Ради меня пошел на такие жертвы. «Обещаю, от меня никто ничего лишнего не узнает», — проникновенно произнес я. Когда мы вернулись к турбазе, ратники Рязановых уже вовсю грузили трофеи в машины. Василий им активно помогал, забивая багажник, разумеется, нашего внедорожника. «Молодец, хозяйственный мужик. Даже издали вижу, как он старается. Пойти, что ли, похва...» «Стоп! А это еще что?» Мы как раз обошли несколько деревьев и смогли увидеть главный дом турбазы с другого ракурса. Так вот, он был вертикально поделен пополам. Да-да, тяжелое двухэтажное здание из толстого бруса, разрубленное вместе с крышей и с высоким бетонным фундаментом. Да чего уж, даже земля была разрублена под ним. Я мельком взглянул на Сёму, невольно вспомнив его недавние слова насчет моего деда. Вот оно что, он ведь позже меня покинул базу и мог видеть последствия дедовской битвы. Баха, к слову, как и я, тоже только сейчас их увидел. На миг он застыл, а затем закатил глаза и покачал головой. На его лице будто бы читалось что-то в духе «каждую пятницу одно и то же», хотя сегодня и понедельник. К нам подоспел один из ратников, я всучил ему пленника и поспешил в сторону разрубленного дома. На половинке отрубленной веранды сидел граф Рязанов без черной лыжной маски и болтал ногами над пропастью. Еще он пил ароматный чай из крышки термоса. «Привет, внучок, что ты долго?» — помахал он мне рукой. «А я вот давно закончил». Подойдя ближе, я запрыгнул на веранду и заглянул внутрь изувеченного здания. Первое, что увидел — верхняя половина того самого дворянина, который хотел сделать из Марины наложницу. «Ты ведь в курсе, что он чей-то вассал?» — спросил я, указав на половину трупа. «И?» — с любопытством уставился на меня дед. «Поэтому мы должны были с него пылинки сдувать». «Поэтому мы должны были его хорошенько допросить», — произнес я недовольно и тоже снял маску. «И если он переживет допрос, мы должны были использовать его в дальнейшем либо для торга, либо в качестве свидетеля». «Да он и мертвый тоже свидетель», — усмехнулся дед. «Ну, или, по крайней мере, ценная улика. Не бойся, фотографии со всех сторон уж сделали. Ну, а кто он, я и так уже знаю. Вещички с ним были, так что...» «Эй, ты чего так на деда смотришь? Негоже молодежи такие рожи корчить старшим!» «Мы договорились ценных свидетелей брать живьем», — не выдержал я. «Я захватил троих. Троих из трех, а ты прикончил самого ценного из всех». «И что?» — вскочил на ноги граф и выпятил грудь. «Думаешь, не имею права? Откуда я знал, что он такой хилый окажется? Вроде магистр, а слег с одного удара. И вообще, я давненько не тренировался сдерживать силы, вот и... Короче, Саша, помер он, и хрен с ним. Забудь. Я вон тоже видел, что стало с командиром наемников после тебя. Он похож не то на фарш, не то на подушечку для иголок. Не факт, что он доживет до того момента, когда мы запрем его в казематах». Дед вздернул нос и всем своим видом демонстрировал, что не считает себя хоть в чем-то виноватым. «Я хотя бы информацию с него выбил», — задумчиво произнес я, глядя на последствия дедовской битвы другим взглядом. «То есть ты прикончил магистра всего лишь одной атакой?» — уточнил я. «Что?» Мотнул головой граф Рязанов и расплылся в самодовольной улыбке. «А то ж, смотри, какой у тебя сильный и могучий дед. Гордись мной». «Ага», — отозвался я, поймав себя на крайне неприятной мысли. «Всегда найдется рыбка покрупнее. Каким бы могучим воином ни был граф Рязанов, его род практически уничтожен. Вот что бывает, когда сильные противники берутся за тебя всерьез». «Саш!» — позвал меня граф. «Чего?» — повернулся я в его сторону. «Лови!» — он кинул мне мужской перстень. Я поймал его и увидел герб Российской империи. Именно этот перстень на мизинце носил убитый дедом дворянин. «Глянь на обратную сторону!» — хмуро произнес он. Перевернув перстень, я увидел выгравированный знак, мужчину с завязанными глазами и змеями вместо волос. «Вон оно что!» — пробормотал я, припомнив кольценосцев из академии. Ни у кого из преподавателей, в отличие от студентов, на перстне не было змееволосого мужика. Что-то подобное я и предполагал. «Не только они носят перстни на левых мизинцах», — произнес дед, задумчиво глядя на суетящихся ратников. «Но в том и отличие. Они всегда носят на теле символ змеевица, хоть открыто демонстрируют его только в юном возрасте». «Почему?» — коротко спросил я, пытаясь проанализировать энергетические узоры перстня. Он явно был артефактом, вот только в чем его предназначение, понять я сразу не смог. Дед поморщился и невольно потер свой левый мизинец, хотя никакого кольца на этом пальце не носил. «Потому что студенческие развлечения для студентов, вот почему!» — резко ответил он, поднявшись на ноги. «Нечего взрослым людям в тайные ордена играть. А кольца на мизинцах? Кто их только не носит, Саша!» Он быстро подошел ко мне и практически в упор посмотрел мне в глаза. «Тебе не стоило переходить дорогу кругу змеевица, Саша!» — твердо произнес граф Рязанов. «Да как-то само получилось», — спокойно ответил я. «Я с первого взгляда не понравился проректору. Сейчас этого уже не изменить, верно?» Я смотрел на деда тем же тяжелым взглядом. Он выдержал его и медленно кивнул. «Верно, Саша. Прошлое ни за что не изменить, как бы ни хотелось. Но вот защитить свое настоящее и будущее нам вполне по силам. Я хочу защитить настоящее и будущее Рязановых, а потому прошу тебя, вернись в рот. Сделай это сам, не вынуждай меня идти против твоей воли». «Я уже совершеннолетний», — напомнил я ему. «Я еще не все связи растерял», — парировал дед. «Хватит упрямиться, Саша. Вместе, втроем, мы сможем противостоять любым опасностям и позаботимся друг о друге. Мы можем помогать друг другу и с разными фамилиями». «Так не пойдет». «Расскажи про пожарских и про круг Змеевица. Все, что тебе известно. Тогда подумаю». Дед распахнул глаза и изумленно выпалил. «Что? Это уже наглость, Саша! Что за новое требование?» «Отчего ты хотел?» — подыграл я деду, решившему в очередной раз соскочить с серьезного разговора. «Чем дольше отказываешься, тем выше ставки». «Нет, ну что за наглый юноша? Прям как твой отец в молодости. Все, я устал, я ухожу. Нам пора уезжать отсюда. И вообще, с тобой вон Марина поговорить хочет». Он указал на рыжую управляющую, которая неуверенно стояла рядом с пожилой женщиной у нашего временного внедорожника.